Она ушла раньше, чем его отуманенный мозг успел сообразить, что произошло. Мэтт осмотрел холодную маленькую гостиную, куда его втолкнули со смешанным чувством досады и отвращения. Ему ярко вспомнились другие дома, где он кружился в вихре шальной музыки и веселого громкого смеха, где яркий свет играл на сочной теплоте красного плюша, и почти обнаженные женщины соперничали друг с другом, добиваясь его благосклонного внимания. Не пробыл он и 3 минут в этой комнате, как его мысли пришли в некоторый порядок. Он осознал всю нелепость того, что столь многоопытный мужчина, как он, позволил запереть себя в этой клетушке, и в нем созрела пылкая решимость. Им не удастся держать его в заперти в этой коробке, в то время как где-то под самым его носом веселятся. Он двинулся к двери с сугубыми предосторожностями, открыл ее и на цыпочках выбрался снова в ту же просторную переднюю. Сюда доходил сверху слабый гул голосов. Мэтью, крадучись, осмотрел переднюю. В нее выходило еще 3 двери, и он долго смотрел на них нерешительно и в то же время с надеждой, наконец, остановил свой выбор на той, которая находилась напротив гостиной, осторожно шагнул к ней, нажал ручку и заглянул внутрь. Его встретил только холод и мрак затхлого нежилого помещения. Закрыв снова эту дверь, он обратился к смежной, но и тут был разочарован, обнаружив за ней пустую кухню. Он круто повернулся и, фыркая от негодования, ринулся, очертя голову, в последнюю дверь. Тут он остановился сразу же, как вкопанный, трепеща от восторга при виде открывшегося ему зрелища. Перед уютным огнем камина сидела девушка, читая газету. Как неугомонный искатель сокровища, наконец нашедший его, он испустил где-то в самой глубине гортани неслышный крик радости и стоял неподвижно, насыщая свой взор красотой девушки, любуясь теплыми отблесками огня на ее бледной щеке. Он успел заметить и стройность фигуры, и красивый изгиб лодыжек, так как девушка, все еще не подозревая его присутствии, сидела, протянув ноги к огню. Она была хороша собой, и ему, сквозь туман опьянения и голодной похоти, показалась необыкновенно прекрасной и желанной. Он тихонько подошел ближе. При звуке его шагов она подняла глаза. На лице ее выразилось смятение. Она уронила газету и сказала быстро: «Эта комната занята, она заказана». Мэтт хитро качнул головой и ответил: «Совершенно верно. Она заказана для нас с тобой. Не бойся, нас никто здесь не потревожит». Он тяжело плюхнулся на стул рядом с ней и сделал попытку взять ее за руку. «Но вы не имели права сюда войти», — запротестовала девушка в паническом испуге. «Не смейте делать таких вещей. Я позову хозяйку». Она была боязлива, как вспугнутая куропатка. И, — сказал себе Мэтт, облизываясь, — такая же жирненькая и мягкая. Его так и подмывало куснуть ее в круглое плечо. «Не надо, милочка», — сказала она хрипшим голосом. «Я с ней уже виделся. У нас был длинный и приятный разговор в передней. Она не красавица, но славная женщина, да? Она получит от меня денежки, а я получу тебя». «Это неправда. Вы меня оскорбляете», — закричала девушка. «Тут какая-то ошибка. Я вас никогда в жизни не видела. Я с минуты на минуту жду прихода одного человека». «Он может подождать, пока я уйду», — грубо возразил Мэтью. «Ты мне так понравилась, что я тебя теперь ни за что из рук не выпущу». Она сердито вскочила. «Я закричу», — воскликнула она. «Вы с ума сошли? Он вас убьет, если увидит здесь. Пусть проваливает ко всем чертям, кто бы он ни был. Теперь ты моя», — заорал Мэтт, неожиданно обхватив ее раньше, чем она успела закричать. Тот самый миг, когда он крепко прижал девушку к себе и наклонился к ее лицу, дверь отворилась. Он повернул голову и только что хотел обругать вошедшего, как глаза его встретились с глазами отца. Одну минуту, казавшуюся вечностью, 3 фигуры оставались недвижимы, как будто 3 чувства — удивление, гнев, испуг — превратили их в камень. Затем рука Мэтью ослабла. Девушка молча выскользнула из его объятий. И как будто это движение развязало ему язык, Броуди, продолжая неотступно глядеть в лицо сыну, бросил холодные, режущие, как сталь, слова. он тебя обидел, Нэнси?» Хорошенькая буфетчица из герба Уинтонов медленно подошла к нему и, всхлипнув, сказала дрожащим голосом: «Нет, нет, это ничего, он меня не тронул. Вы пришли как раз вовремя». Его губы крепко сжались, взгляд стал еще напряженнее. Он сказал: «Так не плачь, девочка, беги домой». «Может, мне подождать тебя здесь в доме, милый?» — спросила она шепотом. «Я подожду, если хочешь». «Нет», — возразил он без малейшего колебания, — «ты уже достаточно тут натерпелась. Иди домой». Зрачки его расширились, кулаки сжимались и разжимались. Он медленно продолжал: «А этого господина предоставь мне. Я хочу с ним поговорить с глазу на глаз». Когда Нэнси торопливо проходила мимо, он, не глядя, потрепал ее по щеке, и в лице его не дрогнул ни один мускул. «Не бей его», — шепнула она боязливо. «Он не хотел меня обидеть. Ты же видишь, он пьян». Броуди ничего не ответил, и когда она ушла, спокойно закрыл дверь и подошел к сыну. Они долго смотрели друг на друга. На этот раз не взгляд отца заставил Мэтью опустить глаза. Он по собственной воле опустил их и стал смотреть на пол. В его одурманенной голове мысли буйным вихрем неслись друг за другом. Унизительный страх, испытанный им в первую минуту, сменился противоположным чувством, бешеным, злобным возмущением. Что же, значит, суждено, чтобы отец вечно становился ему поперек дороги? В его разгоряченном хмелем мозгу кипели воспоминания обо всех унижениях, насмешках, побоях, которые доставались ему в жизни от отца. Неужели он покорно стерпит новую трепку за то, что нечаянно напоролся на его любовницу? В пьяном угаре и исступлении неудовлетворенных желаний, в приливе жаркой ненависти к отцу, Мэтью стоял, не двигаясь, чувствуя, что теперь, наконец, превозмог свой страх перед ним. А Броуди смотрел на опущенную голову сына с жгучей злобой, которая в конце концов прорвала сдерживавшие ее железные цепи самообладание. «Негодяй!» — прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Ты посмел! Ты смел посягнуть на то, что принадлежит мне, и соваться в мою жизнь! Я тебя предупреждал, чтобы ты мне на дороге не становился! Теперь я тебя задушу!» Он вытянул свои большие руки, чтобы схватить Мэтью за горло, но тот быстро увернулся, отступил за стол и отсюда, как безумный, смотрел на отца. Его бледное лицо покрылось испариной, а рот конвульсивно подергивался, он трясся всем телом. — Ты ничуть не лучше меня, Боров, — завопил он. — Не воображай, что будешь и дальше мной командовать. Ты хотел сохранить эту девку для себя? Вот и все. Но если она не достанется мне, так я постараюсь, чтобы тебе она не досталась. Довольно я натерпелся от тебя. Больше не желаю. Нечего на меня так смотреть. — Смотреть на тебя? — зарычал Броуди. — Я не смотреть на тебя буду. Я буду тебя душить за горло, пока последний вздох не вылетит из твоего поганого тела. — Ну-ка, попробуй! — крикнул Мэтт, тяжело дыша. — Нет, не душить меня, не измываться надо мной ты больше не будешь. Думаешь, боюсь тебя? Нет, не боюсь. Я покажу тебе кое-что, чего ты никак не ожидаешь. При таком неожиданном и дерзком отпоре Броуди еще больше рассвирепел. Глаза его горели, он не сказал ни слова и начал медленно обходить стол, подвигаясь к сыну. Но странно, Мэтт не тронулся с места. Вместо того, чтобы бежать, он с диким воплем торжества сунул руку в боковой карман, извлек оттуда небольшой пистолет и, крепко зажав его, направил в упор на отца. — Ага, ты не знал, что у меня есть эта штучка, Боров, — визжал он. — Не знал, что я ее привез из Индии. Он заряжен пулей. Это будет гостинец для тебя. Получай же его, черт бы тебя побрал. На, получай. Ты вечно фыркающий на людей буйвол. И, стиснув зубы за побелевшими губами, он отвел назад указательный палец и нажал собачку. Блеснула желтая молния, и раздался громкий взрыв, который долго еще отдавался в комнате. Пуля, выпущенная в упор, оцарапала Броуди висок и попала в зеркало над камином, которое разлетелось вдребезги, и осколки зазвенели на полу среди затихающих отголосков выстрела. Одну секунду Броуди стоял, пораженный ужасом, а затем с громким криком кинулся на сына и своим железным кулаком нанес ему страшный удар между глаз. Мэтью упал, как падает на бойне животное под ножом, и, падая, ударился головой о ножку стола. Он лежал без чувств на полу, и кровь текла у него из носа и ушей. «Ах ты, убийца!» — пробормотал его отец, тяжело дыша и впиваясь горящим взглядом в бесчувственное тело у своих ног. «Ты хотел убить родного отца?» В эту минуту кто-то неистово забарабанил в дверь, и хозяйка дома ворвалась в комнату. Увидев пистолет и неподвижное тело на полу, она вся затряслась. Ее отталкивающее лицо мертвенно побледнело и стало еще страшнее. «Боже!» — ахнула она. «Вы застрелили собственного сына!» Броуди прижал носовой платок к ободранному и опаленному пулей виску. Лицо его точно окаменело, а грудь все еще ходила ходуном. «Уходите!» — приказал он, по-прежнему не отводя глаз от Мэтью. «Это он хотел меня убить!» «Так это он стрелял?» — воскликнула женщина, ломая руки. «Я знала, что будет беда, когда он сюда ворвался. И какой шум наделал этот пистолет, Господи! Убирайтесь отсюда!» — скомандовал он грубо. «Уходите, вам говорят, или будет еще больше шума, которого вы так боитесь». «Не делайте ничего безрассудного», — умоляла она. «Подумайте о репутации дома». «Ну вас к черту с вашим домом! У него достаточно дурная репутация», — закричал Броуди, метнув на нее яростный взгляд. «Я же вам сказал, что я чуть не погиб», и, схватив женщину за плечо, вытолкал ее из комнаты. Закрыв за ней дверь, он повернулся и снова мрачно посмотрел на распростертое тело. Потом, подойдя, ткнул его ногой. «Ты чуть не убил родного отца», — пробурчал он. «Клянусь Богом, я с тобой рассчитаюсь за это». Потом он медленно отошел к столу, сел и, скрестив на груди руки, стал терпеливо дожидаться, пока Мэтью придет в себя. 5 минут в комнате стояла мертвая тишина, только тикали часы на столе, да время от времени слышно было, как падала зола сквозь решетку. Потом внезапно Мэтт застонал и шевельнулся. Держась обеими руками за голову, он попытался сесть, но не смог, и снова растянулся на полу с тихим стоном. Из носу у него все еще текла кровь. Нанесенный отцом удар чуть не размозжил ему череп, и теперь он испытывал такие ощущения, какие бывают при сотрясении мозга. Он еще не видел, что отец здесь, так как комната плыла перед его глазами, и его мучила смертельная тошнота. Она подступила к горлу, он стал икать, затем хлынула рвота. Отвратительная каша, все содержимое желудка лилось изо рта и, мешаясь с кровью, образовало лужу на полу. Казалось, Мэтью никогда не перестанет тужиться. Все его тело напрягалось до того, что страшно было смотреть. Но в конце концов рвота прекратилась, и, полежав на боку, пока не прошла слабость, он поднялся с трудом, так как голова у него кружилась, доковылял до стула, стоявшего у стола. Лицо его было бледно, измарно кровью, глаза запухли, но он уже начал различать все вокруг и тупо уставился на отца. — Ты все еще здесь? — как видишь, — сказал шепотом Броуди. — И я тоже. Он произнес последние слова медленно и выразительно, придвинул свой стул ближе к сыну. — Да, мы с тобой наедине в этой комнате. Замечательно, не правда ли? «Быть с тобой наедине, видеть тебя так близко — редкое удовольствие для меня». Он помолчал, потом продолжал ворчливо. «Нежная мать была бы довольна, если бы могла видеть сейчас своего молодца сына. Твой вид наполнил бы ее сердце радостью. Ее привел бы в настоящий восторг этот новый узор, который ты вывел блевотиной на своем модном костюме. Вот он ее, взрослый, примерный сын». Мэтью не мог произнести ни слова. Да от него это и не требовалось. Броуди подобрал с пола пистолет и, нарочно вертя им перед испуганными глазами сына, продолжал уже более сдержанным тоном, как бы размышляя вслух. Вот гляжу я на тебя, парень, и просто не верится, что у такого, как ты, хватило смелости попытаться убить меня. Ведь ты такое мелкое дрянцо. Хоть и небольшое удовольствие получить пулю в лоб, а все-таки мне жалко, что ты не попал. Ты бы так весело плясал на виселице, качаясь из стороны в сторону, с веревкой вокруг твоей желтой шеи. Мэтью, совершенно отрезвев, поднял мертвенно-бледное, жалкое лицо к отцу и под влиянием инстинктивного желания бежать отсюда сделал слабую попытку встать. «Сиди на месте, негодяй!» — вскипел Броуди. «Думаешь, наш разговор с тобой кончен? Ты уйдешь отсюда тогда, когда я захочу, а, может быть, и не уйдешь вовсе». «Я был не в своем уме, папа», — прошептал Мэтью. «Я не сознавал, что делаю, я был пьян». «Ах, так ты любишь хватить стаканчик, да?» — издевался отец. «Скажи, пожалуйста, вот еще новая джентльменская привычка, вывезенная из-за границы. Неудивительно, что ты выбрал такую мишень для своего пистолета». «Я не хотел стрелять», — шепотом оправдывался Мэтт. «Я купил его просто так, чтобы похвастать. О, я никогда, никогда больше не буду». «Тсс, не давай так необдуманно обещаний», — продолжал глумиться над ним Броуди. «Мало ли что». «Тебе завтра же может понадобиться убить кого-нибудь самым настоящим образом, прострелить ему башку так, чтобы мозг вылетел и валялся на земле». «Папа, папа, выпусти меня», — захныкал Мэтью. «Ты же отлично знаешь, что я не хотел тебя убить». «Нет, нет, ни за что не пущу. Это недостойно такого великого человека, как ты, не похоже на бравого сына твоей матери. Ты, видно, выблевал из себя все мужество». «Можно поднести тебе еще стаканчик, чтобы тебя подбодрить?» Он схватил со стола колокольчик и громко позвонил. «Заметь, между прочим», — он засмеялся жутким смехом, — «мертвый человек не мог бы позвонить в этот вот колокольчик. Если бы ты меня убил, я бы не мог угостить тебя сейчас виски». «Не повторяй больше этого слова, папа», — заплакал Мэтт, — «мне страшно. Я же тебе говорю, я не помнил, что делаю». Вошла хозяйка. Поджав губы, безмолвно посмотрел на одного, на другого. «Как видите, мы все еще живы», — весело обратился к ней Броуди. «Живы, несмотря на все пистолеты и порох, и всякие сюрпризы из Индии. А раз мы живы, так будем пить. Принесите нам бутылку виски и два стакана». «Я не хочу пить», — испугался Мэтт. «Меня и так мутит». Голова у него трещала, и уже самая мысль о виске вызывала тошноту. «Что?» — протянул Броуди. «Да не может быть! Такой прожженный парень, носящий револьверы, пей, пока угощают. Тебе нужно подкрепиться раньше, чем я тебя передам в руки полиции». «Полиции?» — в ужасе ахнул Мэтт. «Нет, нет, ты этого не сделаешь, папа». Противно было видеть, как он испугался. Удар, нанесенный отцом, реакции после хмельного возбуждения, близость отца — все вместе превратило его в какое-то беспозвоночные, готовые присмыкаться у ног Броуди, только бы его умилостивить. Броуди с омерзением смотрел на сына. Он читал в его мыслях, видел презренную трусость, смотревшую из налитых кровью глаз. Он молчал, пока не вошла женщина с бутылкой и стаканами. Затем, когда она вышла, пробормотал про себя: «Господи помилуй, такое ничтожество носит мое имя». Затем он с горечью поднял бутылку и разлил в оба стакана чистый спирт, не разбавляя его водой. «Ну!» — крикнул он. «Пьем за моего великого храброго сына, за славного путешественника, прибывшего из Индии, за любимца дам, за человека, который покушался на убийство отца!» Он свирепо толкнул стакан к сыну. «Пей же, собака, или я выплесну это тебе в рожу!» Он залпом осушил стакан и вперил грозный взгляд в сына, который делал мучительные усилия проглотить свою порцию. «Ну вот так», — он усмехнулся. «Мы с тобой проведем славную ночку вдвоем, ты да я. Наливай второй. Наливай, тебе говорят». «Папа, пусти меня домой», — закричал Мэтт, которому сейчас и вкус, и самый вид виски были противны. «Я хочу домой. Голова у меня готова треснуть от боли». «Боже, боже!» — воскликнул Броуди, очень удачно подражая голосу жены. «У нашего Мэтта головка болит. Это, должно быть, болит то место, куда я хватил тебя, сынок. Какой ужас! Что же нам делать?» Он сделал вид, что размышляет, а между тем опрокинул в себя второй стакан. «Я не могу придумать лучшего средства, чем немножечко виски. Это единственное лекарство для такого молодца, как ты, порция доброго, крепкого виски». Он опять налил полный стакан неразбавленного виски и, вдруг нагнувшись вперед, сжал пальцами, как тисками, подбородок Мэтью, насильно раскрыл ему рот и быстро влил туда содержимое стакана. Мэтью поперхнулся и раскашлялся, а Броуди, как ни в чем не бывало, продолжал с жутким подобием веселости. «Так-то лучше, гораздо лучше. А теперь скажи мне, не бойся, говори откровенно, как тебе понравилась Нэнси? Она, может быть, не такого хорошего рода, как твоя мать, но от нее, понимаешь ли, не воняет, как от той. Нет, она чистенькая». «Да, что делать, видно, приходится выбирать одно из двух». Он неожиданно переменил тон и рявкнул злым голосом. «Я тебя спрашиваю, пришлась она тебе по вкусу или нет?» «Я не знаю. Не могу сказать», — захныкал Мэтью, понимая, что, каков бы ни был его ответ, ему не поздоровится. Броуди задумчиво покачал большой головой. «Да, правда. Я не дал тебе времени рассмотреть ее подробно. Как жаль, что я пришел так рано. Мне следовало дать тебе еще хоть 10 минут». Он нарочно подхлестывал свое воображение, бередил себя с темным, бессознательным садизмом, помня лишь одно, что чем больше он терзает себя, тем больше терзает и сына. Чем яснее он видел, что сыну мучительно вспоминать о своем безобразном поведении, тем упорнее возвращался к этой теме. «Парень», — продолжал он, — «я невольно восхищался, видя, как смело ты наступал на нее». Впрочем, она, конечно, не могла бы ни в чем отказать такому храброму кавалеру. Можно было подумать, что ты дерешься с мужчиной, так ты схватил ее. Мэтью не выдержал. Он дошел до последнего предела мучений и, положив на стол голову, в которой стучала сотня молотков, разревелся, как ребенок, причитая сквозь плач. «Отец, убей меня, если хочешь, мне все равно, убей, и кончено, но, ради бога, перестань меня мучить». Броуди смотрел на него с горькой, подавленной злобой. Он рассчитывал насмешками раздразнить сына до того, чтобы тот снова на него кинулся. Тогда он доставил бы себе удовольствие избить Мэтью до потери сознания. Но надежда эта не осуществилась. Он видел, что сын слишком слаб, жалок, испуган, чтобы можно было его довести до нового взрыва. И с внезапно вспыхнувшим возмущением он наклонился вперед и всей ладонью отвесил Мэтью звонкую пощечину. «Вот тебе, мерзкий слюнтяй!» — крикнул он громко. «В тебе меньше храбрости, чем в овце!» Исчезли ирония, сарказм, тонкие насмешки, и ярость пенилась, вздымалась в нем, как разбушевавшееся море. Лицо его потемнело от бешеного гнева, как темнеет небо, затянувшись грозовыми тучами. «Ты посмел коснуться моей женщины?» «Ты поднял руку на меня? На меня?» Мэтт устремил на него жалобные молящие глаза. «Не гляди на меня», — заревел Броуди, как будто сын совершил святотатство. «Ты недостоин поднимать глаза выше моих сапог. Каждый раз, как я на тебя смотрю, мне плюнуть хочется. Вот тебе, вот, вот тебе!» И с каждым словом он молотил кулаком по голове Мэтью, как по пустому бочонку, стукая ею о стол. «Боже!» — воскликнул он с отвращением. «Что ты за человек? Голова у тебя гудит, как пустой барабан. Неужели ты только в пьяном виде способен постоять за себя? Неужели у тебя в крови нет ни капли гордости? Неужели ты не гордишься тем, что ты наследник такого имени?» И, окончательно рассвирепев, он схватил Мэтта за плечо, поднял, как тряпичную куклу, и поставил на ноги. «Чего ради я теряю тут время с тобой? Ты пойдешь домой. Я сам сведу тебя туда. Я должен доставить тебя в сохранности твоей мамаши, спасти из этого дома разврата. Здесь совсем не место для сына такой благочестивой женщины». Он продел свою руку под локоть Мэтта и привалил к себе его качавшееся полубесчувственное тело. Затем бросил на стол несколько монет, нахлобучил шляпу на голову Мэтта. «Петь-то умеешь?» — крикнул он, когда выволок Мэтта на темную безлюдную улицу. Мы бы могли с тобой спеть хором по дороге домой. Вдвоем, ты и я, просто чтобы показать людям, какие мы друзья. Пой же, негодяй! — потребовал он грозно, больно выкручивая руку Мэтта. — Пой, или я тебя убью. — Что? Что мне петь? — спросил задыхающийся страдальческий голос сына. — Что хочешь? Пой гимны. Да — Да-да. Он ужасно обрадовался этой идее. — Это очень подходящее для тебя дело. Ты только что промахнулся, стреляя в отца. Так тебе надо славить и благодарить Бога. Спой старую сотню, мой храбрый сын. Начинай. «Все те, что живут на земле», — запел дрожащим голосом Мэтт. «Громче, живее!» — приказывал Броуди. «Побольше души! Представь себе, что ты только что вышел с молитвенного собрания». Он тащил Мэтта, поддерживая его, волочил и встряхивал, когда тот спотыкался на неровной мостовой, и, отбивая такт, время от времени подпевал припев с кощунственной насмешкой. Так шли они по узкой канаве домой, и слова гимна звучно раздавались в неподвижном воздухе. Шаги удалялись, глуше доносилось пение, и, наконец, последний замирающий звук потерялся в мирной темноте ночи.